ткани. Их разнообразие было велико, а мода и промышленность вводили все новые, заставляя забывать старые. Поясним в словарном порядке только те названия, которые чаще всего встречаются в литературных произведениях, оставаясь для нас непонятными. Александрейка или ксандрейка – красная или розовая хлопчатобумажная ткань в белую, розовую либо синюю полоску, охотно использовалась для крестьянских рубах, считаясь очень нарядной. Бареш – легкая шерстяная или шелковая ткань с узорами, из нее чаще всего шились в прошлом веке платья и блузки. Баракан или баркан – плотная шерстяная ткань, использовалась для обивки мебели. Бумажный. Осторожнее с этим словом. Читаю у классиков, что кто-то надел бумажный колпак или что Герасим в Муму подарил Тане бумажный платок, не следует понимать это в современном смысле. Бумажный в старину означало хлопчатобумажный. Гарнитур. Испорченная гродетур. Плотная шелковая ткань. Гарус. Грубоватая шерстяная ткань или подобная ей хлопчатобумажная. Демикатон. Плотная хлопчатобумажная ткань. Драдедам – тонкое сукно, буквально дамское. Замашка – то же, что Пасконина. На Бирюке в одноименном рассказе Тургенева – замашная рубашка. Затрапеза – дешевая хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. Изготовлялась на фабрике купца Затрапезного в Ярославле. Ткань исчезла, а слово «затрапезный» – будничный второсортный – в языке осталось. Казинет – гладкая полушерстяная ткань. Камлот – плотная шерстяная или полушерстяная ткань в полоску грубой выработки. Канаус – дешевая шелковая ткань. Канифас – хлопчатобумажная ткань в полоску. Кастор – сорт тонкого плотного сукна, использовался для шляп и перчаток. Кашемир – дорогая мягкая и тонкая шерсть или полушерсть. Китайка – гладкая хлопчатобумажная ткань, обычно синяя. Калинкор – дешевая хлопчатобумажная ткань, одноцветная или белая. Коломянка – домодельная пестрая шерстяная или льняная ткань. Критон – плотная цветная ткань, использовавшаяся для обивки мебели и штофных обоев. Люстрин – шерстяная ткань с глянцем. Мухаяр – хлопчатобумажная пестрая ткань, с примесью шелка или шерсти. Нанка – популярная среди крестьян хлопчатобумажная плотная ткань по названию китайского города Нанкин. Пестрядь – грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток. Плис – плотная хлопчатобумажная ткань с ворсом, напоминающая бархат. Слово того же происхождения, что и плюш. Из плиса шили дешевую верхнюю одежду и обувь. Пасконина – домотканый холст из конопляного волокна, часто использовалась для крестьянской одежды. Прюнель – плотная шерстяная или шелковая ткань, из которой шили дамскую обувь. Сарпинка – тонкая хлопчатобумажная ткань в клетку или полоску. Серпянка – грубая хлопчатобумажная ткань редкого плетения. Тарлатан – прозрачная легкая ткань, похожая на кисею. Тармалама – плотная шелковая или полушелковая ткань, из которой шили халаты. Трип – шерстяная ворсистая ткань, вроде бархата. Фуляр – легкий шелк, из которого чаще всего изготовлялись головные, шейные и носовые платки. Иногда последние поэтому назывались фулярами. Холстинка – легкая полотняная или хлопчатобумажная ткань. Шалон – плотная шерсть, из которой шилась верхняя одежда. И в заключение о некоторых расцветках. Аделаида – темно-синий цвет. Бланжевый – телесного цвета. Двуличневый – с переливом как бы двух цветов с лицевой стороны. Дикий, дикенький, светло-серый. Масака, темно-красный. Пукетовый, от испорченного букет, расписанный цветами. Пюсовый, от французского пюс, блоха, темно-коричневый.